Обсерватория, разумеется, располагалась в башне. Вот только я и не предполагала, как высоко мы заберемся. Круговая лестница, кажется, вела прямо к звездам. Вот-вот распахнутся двери, и дворецкий все с той же преступной идеальной осанкой предложит мне ступить на антрацитовый бархат с рассыпанными по нему жемчужинами. Но нет, каменные ступеньки неумолимо вели за собой, а мы поднимались и поднимались. Темнота пугливо отступала от огненных кристаллов, отбрасывающих на стены таинственные тени. Пару раз пришлось остановиться. Сердце заходилось и кололо. Мне даже показалось, что сходить к лекарю действительно хорошая идея. Но стоило прыткому органу успокоиться, тут же меняло решение. Некогда. Я молода. Ничего со мной не случится. Есть более важные дела. А лекаря посещу позже. Успеется. «Пришли», – неожиданно объявил дворецкий и громко постучал в невысокие арочные двери. «Войдите». Пришлось пригнуться и подобрать юбки, чтобы оказаться в маленьком волшебном царстве. Луиза стояла возле телескопа в пышном платье сливового цвета и повернулась не сразу. «Можете идти, Альгенде. Пусть нам принесут чай и закуски. Мы тут надолго. А, и пирожные с птичьим молоком. Вы любите птичье молоко, герцогиня?» «Люблю. Да я в таком состоянии даже лук съем и не замечу». В обсерватории было мило и уютно. Привычных диванов и кресел не было. Вместо них шерстяной плед прямо поверх ковра и множество подушек. Маленьких, больших и огромных. Таких, что на одну помещусь я, да еще и место останется. Я видела подобные подушки сегодня на выставке. Кажется, это тоже авангардизм. Такой забавный вид кресла, напоминающий мешок. Потолок в обсерватории, как и положено, в форме купола, был украшен картой звездного неба. Звездочки даже подмигивали и в точности, я хорошо знала астрономию, отражали особенности сегодняшнего неба. Даже фаза Луны и ее местоположение соответствовало тому, что было в действительности. Окна во всю стену позволяли любоваться окрестностями. Не удержалась и подошла ближе. Носики моих туфель почти касались стекла, от пола до самого потолка. Положила ладошки и, почувствовав пальчиками прохладу, ахнула. За тонким слоем раскинулся удивительный вид. Сад лорда с такой высоты был совсем крошечным. Соседские поместья, точно маленькие бусинки, неуклюже оброненные мастерицы на малахитовое пушистое полотно. А вдалеке шелковая лента реки, ласково огибающая черную полосу леса. Это напомнило мне о доме, о месте, где я выросла и была по-настоящему счастлива. Первое время в столице было сложно привыкнуть к шуму соседей, постоянному цоканью копыт по мостовой и к виду на соседское поместье из окна. Здесь же этого не было. Дом в столице может быть разным. «Нравится?» – донеслось из-за спины. На силу оторвалась от созерцания проплывающих совсем рядом пушистых облаков и повернулась. Не то слово. Удивительный вид. Башня возвышалась на десятки, если не сотни метров. Когда за окном, лениво махнув белоснежными крыльями, проплыла сова, я даже рот открыла. Это... Да, девушка от души улыбнулась и, потянув меня за руку, вывела в центр обсерватории. «Стойте здесь и смотрите наверх. Сейчас вы увидите настоящее чудо». Она хлопнула в ладоши, и кристаллы погасли. Я видела лишь очертания предметов, залитых мягким серебристым лунным светом. Затем Луиза повернула один из кристаллов на стене, который я ошибочно приняла за светильник. И действительно случилось чудо. От кристалла потянулась огненная полоска, добравшись до основания купола, вспыхнула ярче и стремительно понеслась по кругу, вырисовывая спираль. Девушка встала рядом и закинула голову, шепнув. «Никогда не перестану этим любоваться». Не знала, куда и смотреть. На игру огня под куполом или освещаемое теплым рыжим светом счастливое лицо Луизы. Сейчас она была никакой не леди. Сейчас она была счастливым ребенком. Купол тем временем полностью покрылся огнем, Затем яркая вспышка, и на пол полетели сотни искорок. Когда все стихло, я совсем утратила дар речи. Потолок исчез. Не знаю, что за магия такая, но его не было. И стен с окнами тоже не было. Над нами лишь небо, вокруг бескрайние просторы. Ветерок лениво заигрывал с волосами, возвращая меня в реальность. «Что? Как? Это же... магия!» — кивнула девушка и улыбнулась, а затем двинулась к краю обсерватории. «Луиза!» — вскрикнула я, испугавшись, что она попросту сорвется вниз. Стен же не было. Но девушка подошла к самому краю и постучала по невидимому окну. Все на месте. Просто стало невидимым. А вот крыши и правда нет. Так мы сможем любоваться звездами по-настоящему. Вы только посмотрите. Она подняла голову и улыбнулась. Кажется, подними руку, и можно дотронуться до них. Бесподобно, согласилась я. И происшествие с лордом утратило какое-либо значение. Луиза не стала возвращаться к этому разговору, а я не спешила начинать первой. Если ее это волнует, мы обсудим. Ну, а если нет, то и не стоит. Мы рассматривали в телескоп пятна и кольца Луны, любовались Арамдой, огромной звездой, едва уступающей Луне своими размерами. Сегодня ее красно-фиолетовое величество позволило внимательно себя рассмотреть. Звезда появлялась очень редко и излучала особый свет, благодаря чему Луну мы видели, а ее нет. Только телескоп позволял любоваться ею. Мы пили чай, болтали о звездах, смотрели в телескоп и чувствовали себя на равных. Я вспомнила Бригитту и Лори, которые, должно быть, уже прибыли в столицу, и то, как мы любили вместе рассматривать звезды. Неожиданно с неба сорвалась первая звездочка. Тряхнув кудряшками, Луиза хлопнула в ладошки и потащила меня за собой. «Началось! Идемте!» Идея с подушками оказалась гениальной. Луиза устроилась поверх пледа и положила под голову атласную подушечку, а затем похлопала по местечку рядом с собой. Подхватив подол, я удобно устроилась рядом. Почему-то мы никогда так не делали с сестрами. А зря. Бездна смотрела на нас и мигала множеством бриллиантов, а мы отвечали ей восхищенными взглядами и ловили момент, когда падала очередная звезда. Одна, другая, третья. «Загадывай желание», — предложила я, — «если успеешь. И давай на «ты». Не знаю, насколько это правильно, но между нами не такая разница в возрасте, чтобы выкать». «Хорошо, теперь ты загадывай». «Одно желание, одна звезда». «Падает, ну!» — Луиза зажмурилась и что-то быстро-быстро прошептала. «Успела?» «Успела. Моя очередь». Когда небо расчертил очередной звездный отблеск, меня словно молнией поразило. Собственное желание так остро кольнуло сердце, что я даже схватилась за грудь. «Присцилла?» – переполошилась Луиза и немедленно села. В ее глазах плескалась тревога. «Все хорошо, не переживай». Вот только я нагло врала, потому что желанием Присциллы де Ген являлась любовь. Любовь того, кто никогда не сможет ее дать. Того, кто женат. Того, кто сам глубоко несчастен и не может отделить себя от работы. Впрочем, так же, как и я. «Правда, Луиза, все хорошо». «Это из-за папы?» Ее взгляд вдруг стал невозможно серьезным. «Ты любишь его?» «Луиза, это...» «Ты понравилась мне, потому что общалась на равных. Не надо сейчас щадить мои чувства. Говори прямо. Ты любишь моего отца?» «Я не разрушу вашу семью. Ни за что, Луиза, потому что, сделав это, возненавижу себя. Я не такая». Она внимательно на меня посмотрела, а затем перевела взгляд на небо и, снова устроившись на подушках, сказала. «Я соврала. Он не женат. Больше не женат». А затем тихо напела. «Этот день, этот миг навсегда в моем сердце. Дань свободе, мечте и любви. Я дышу, я пою. Я творю, и поверьте, этот мир, этот час и все звезды – мои». У нее оказался кристально чистый высокий голос, словно журчал ледяной ручей, поблескивая на слепящем солнце. Девушка улыбалась, глядя на небосвод, а на душе стало тяжело. Это личное. Сейчас здесь происходило что-то настолько личное, что мне вряд ли было место рядом. От нее веяло грустью, и для того, чтобы почувствовать это, не требовалось иметь особый дар. «Если хочешь, я уйду». «Нет, пожалуйста, останься». Она сжала мою ладошку и утянула обратно на подушки. «Скоро появится Калиста. Видишь, Арамда почти слилась с луной. Это поразительно». «Невероятно», — подтвердила я. Арамда раз в 10 лет перекрывала собой луну, отчего несведущие думали, будто небесное светило становилось кроваво-фиолетовым. На самом деле мягкий лунный свет отражался от поверхности Арамды, создавая причудливую игру теней. Когда это происходило, на короткий миг, всего на пару минут на небе появлялось созвездие Калиста. «Ты обещала рассказать историю созвездия. Мне очень интересно». В кабинете лорда. Он не мог заниматься работой и сейчас, откинувшись на спинку кожаного кресла, думал лишь о ней. О той, что спасла его жизнь, и о той, которую он обманывает. Желание выжечь память Присциллы и навсегда вычеркнуть ее из своей жизни накатило с новой силой. Тогда в карете он почти решился, но малодушие и эгоизм ему не позволили. Он на какой-то миг подумал, что имеет право на счастье, будто может продлить короткое мгновение, что она рядом, будто то, что есть между ними, настоящее. Но это не так. Она просто великолепная актриса. Но рядом с ним герцогиня в опасности. Запереть ее в золотой клетке у лорда рука не поднимется. Присцилла слишком любит свободу, а для него нет ничего хуже, чем видеть потухший и ненавидящий взгляд в свою сторону. Впрочем, хуже только кровь любимой женщины, которую не смог спасти. Нет, второй раз он этого не переживет. Когда работа мешается с чувствами, следует сделать жесткий выбор, и он, к сожалению, не в пользу Присциллы. Долг требует отречься от зова собственного сердца. Кристалл на столе мужчины окрасился черным цветом, прервав тяжелые мысли. «Шер!» – холодно отозвался лорд, активируя заклинание связи. «Что у тебя? Допрос дал результаты?» «Дал. Мы оказались правы. Кто-то очень щедро заплатил, чтобы обезглавить Флоссию. Вы с королем возглавляете списки всех наемников. Лорд Эштон мертв. На лорда Бартона совершено покушение, но он отбился. От старого засранца не так просто избавиться». «Когда?» «Лорд Бартон – друг лорда Тени, глава Министерства военных дел». «Труп Эштона нашел его дворецкий 10 минут назад. По Бартону мне доложили только что. Везде был использован элиниум». «Ангарисцы». «Элиниум добывался только в Ангариссии, и это единственный металл в мире, способный обездвижить любого стихийного мага. Именно из элиниума был сделан кортик, которым обездвижили лорда Тень. Конечно, была вероятность, что кто-то выкупил оружие, вот только ангарисцы им не торгуют». На столе лорда вспыхнуло еще 2 кристалла. Зеленый и красный. «Разберись, Шер, немедленно. Вызывай всех, кому мы доверяем. Лордов под охрану, к королю взвод черных ястребов. Я буду через час, и к этому времени у тебя должны быть ответы». «Не уверен, что...» «Шер», — холодно прервал лорд. «Ответы. Через час». «Понял». Разорвав сеанс связи, огневик активировал красный кристалл. Вызов короля. «Ваше Величество!» – приветствовал он. «Что происходит, лорд Скаркхаркт?» «Я вынужден активировать протокол иллюзия и укрыть вас в надежном месте. Завтра у меня встреча. Хоть с духами 4 стихий, не обсуждается. С этого момента я ввожу красный уровень». «Но, лорд, красный уровень, Ваше Величество, это означает, что до окончания операции вы обязаны беспрекословно мне подчиняться». «Для введения красного уровня необходима санкция лорда Бартона», — напомнил король. «Хорошо, что вы об этом сказали». Огневик активировал зеленый кристалл, не разрывая сеанс связи с королем. «Выслушаем лорда Бартона». «Ты охренел?» – донеслось из зеленого кристалла. «Мать твою, Рэй, я уже 10 минут жду, пока ты соизволишь». «Король на связи», – отчеканил лорд Тень, и крики из зеленого кристалла тут же прекратились. «О, ваше величество, прошу прощения». «Господа, я жду». «Лорд Бартон, я ввожу красный уровень во Флоссии». «Какого хе...» «Простите, ваше величество, я уже давно это предлагал. Санкционирую. И протокол иллюзия». «Свяжись с лордом Ирвином, пусть активирует. Срочно поднимайте магистерский совет. Сам живо к королю и эвакуируйте его». «А моя жена? Дети?» «Мы их защитим, ваше величество. Маги не смогут поддерживать иллюзию всей вашей семьи. Никому ни слова. Они не должны знать, что в замке и столице вас нет. Никто, кроме нас троих, этого знать не должен. Не покидайте комнату, ни с кем не разговаривайте. Впустите только лорда Бартона». Зеленый кристалл захрипел, а через мгновение донеслось. «Уже на месте», – отрапортовал он. «Король в безопасности». «Что с вами?» – раздался испуганный вопль его величества. «Король видал виды, значит, Бартону действительно досталось». Ответа не последовало. «Господа, я вручаю вам свою жизнь». «Именно на этот случай на нас с лордом Бартоном печать. Мы при всем желании не сможем причинить вам вред и остаться при этом живых. Ситуация будет под контролем, если информация не распространится дальше нас. Действуй, Бартон». Разорвав все сеансы связи, лорд решительно поднялся. Сомнений не осталось. Ситуация вышла из-под контроля, а это означало, что из его жизни должна исчезнуть не только Присцилла, но и Луиза. Рядом с ним становится слишком опасно. Кристалл активировал автоматически и, услышав голос герцога Андреаса де Гена, уже не мешкал. В обсерватории. История вспомнила Луиза и повторила пальчиком контур созвездия Каллисто. Оно напоминало сердце с двумя остриями внизу. На самом деле это была девушка. Звали ее Каллисто. В преддверии войны между Ганновером и Ульдраганом, странами которых уже давно нет, разыгралась эта трагедия. Каллисто была дочерью посла Ганновера, что жила вместе с отцом в Ульдрагане, и так случилось, что она без памяти влюбилась в ульдраганского шпиона. Он уверял ее в любви, а оказалось, попросту использовал, чтобы добывать нужные ему сведения о Ганновере. Влюбленная Каллисто без зазрения совести всем с ним делилась и даже брала у отца некоторые документы, а потом... Потом, выполнив свою миссию, ее возлюбленный убил отца Каллисто и, разумеется, оставил девушку. Неприятная история. Я действительно не знала о ней, несмотря на горячую любовь к астрономии. Это и стало причиной войны. Ганновер напал, но Ульдраган с легкостью отразил атаки. Сведения, предоставленные Каллисто, оказались слишком важными. Расположение замков, постоянных армий, вооружение. Не прошло и месяца, как Ганновер перестал существовать. Оглушенная горем, потеря отца и родины, Каллисто ушла на край высокого обрыва и спрыгнула. Считается, что в этот миг дух ветра подхватил Каллисто и унес в свое царство, а ее слезы так и остались искрящимися каплями на небе, напоминая всем нам о том, что любовь причиняет боль. Теперь форма созвездия стала ясна. Это не два острия у сердца. Оно разбито. Оттого внизу и две звезды рядышком. Словно подтверждая мои слова, Луиза снова повторила пальчиком очертания. «Видишь, это сердце. Просто оно разбито. Раз в 10 лет мы можем видеть Каллисто. Она словно напоминает нам, что женщины не созданы для политики и всего этого. Шпионажа? Не было и малейшего подозрения, что Луиза может не знать о занятии своего отца». «Да», словно выплюнула она. «Присцилла, мир отца не для тебя. Да и не для меня. Он не для женщин. Беги, пока можешь, иначе в лучшем случае все закончится разбитым сердцем». Серьезный взгляд умной не по годам девочки заставил мое сердце сжаться. Слишком поздно, Луиза. Слишком поздно. Мы снова посмотрели на небо, думая каждое о своем. История Луизы натолкнула меня на неприятную мысль. Муслим говорил о проекте Калиста, но Калиста – женщина. Что, если лорд действительно меня обманывает? Не знаю, хочет ли он убить короля, но наверняка речь вовсе не о Чарли. Война с Ангариссией начнется со дня на день. При любом раскладе свадьбу так быстро не сыграть. Да и не отдаст посол на пороге войны свою дочь за вражеского подданного. Выходит, вовсе не Чарли будет предполагаемым агентом. Им уже сейчас являюсь я. Оттого так резко лорд оборвал рассказ Луизы о созвездии, потому просил быть ближе с Анитой, потому применил ко мне чары в самую первую встречу. Очарованная, я не смогла логически мыслить, не смогла критически разложить все по полочкам. А сейчас догадка больно ударила по самолюбию. Лорд меня использовал. Жестко, цинично и без моего согласия. Я подписалась соединить Аниту и Чарли. Если хотел, чтобы сама шпионила за Ангариссией, следовало просить напрямую. «У тебя такое выражение лица, что мне страшно. О чем ты думаешь?» «О сестрах», — соврала и глазом не моргнула. «У тебя есть сестры? Какие они?» О Бригитте и Лоре можно было рассказывать часами. Я поделилась нашими выходками и шутками, рассказала свои детские самые яркие воспоминания, что девчонки уже завтра будут в столице, и мы, наконец-то, сможем увидеться. «Жаль, что нельзя с ними познакомиться», — грустно вздохнула Луиза. «У меня никогда не было сестер». «Страшно представить, во что бы превратился дом, будь они у тебя», — донесся усталый голос лорда. Он улыбался, глядя на дочь. Искренне. Даже не стала смотреть в его сторону. Эмоции не обрели плоть, не обросли словами. А устраивать скандал, тем более в присутствии Луизы, я точно не стану. «Папа, здорово, что ты пришел. Присоединяйся». Она похлопала по пледу рядом с собой и громко воскликнула. «Снова? Присцилла, ты видела? Опять началось. Двойной звездопад. Папа, давай же, загадывай желание». Вот бы не подумала, что лорд запросто растянется поверх пледа и как простой смертный, а не глава королевской тайной службы, станет любоваться звездопадом, лежа на полу. «Загадал?» «Боюсь, дорогая, моему желанию не суждено сбыться». «Боюсь, дорогой, ты недооцениваешь духов четырех стихий», передразнила она и протянула отцу ладонь. Когда крепкие мужские пальцы накрыли ее хрупкие и тоненькие, Луиза протянула мне другую руку. Мы лежали втроем, держась за руки в тишине и смотрели, как падающие звезды расчерчивают грифельное небо сияющими штрихами. Казалось даже, можно услышать их едва слышный хрустальный звон. Вот только лорд Тенни на небо смотрел. Мое негодование слишком быстро сменилось постыдным жаром. Нельзя думать о том, о чем я думала, в присутствии его дочери. Мне вообще о таком думать нельзя. Следовало злиться или попытаться понять его мотивы. У любого поступка они есть. Вскоре тишину прервал легкий и грустный голос девушки, которая вновь запела. «Если в сердце тоска и печаль на душе, если прошлое тянет трясиной...» Ее голос дрогнул, а на глазах выступили слезы. Я затаила дыхание, а продолжил Брайан. Голос у него оказался глубокий, бархатистый. «Посмотри в небеса, звезды мои глаза!» «Я навеки с тобой, ангел мой!» Последнюю фразу они спели вместе. Крупные капли стекали по щекам Луизы и расплывались на шелковых подушках темными пятнами. Она всхлипнула, смахнула слезы ладошкой, поднялась и бросилась к двери. «Луиза, не ходи за мной!» Хлопнула дверь, застучали каблучки по каменным ступенькам, а затем стало тихо. Так тихо, что можно было услышать биение моего сердца или как там, в сотнях метров под нами, стрекочут сверчки. Что-то очень и очень личное. Что-то, что закончилось трагедией. Возможно, связано с ее матерью. «Ты не пойдешь следом?» «Нет». Мужчина тяжело вздохнул и мотнул головой. Она просила не ходить. И ты всегда делаешь то, о чем просит девушка в слезах? Да. Холодный ответ меня огорошил. Она Скаркхарт. Справится. Она девушка, которой нужен отец. Сейчас. Слезы не помощник в серьезном разговоре. Поговорим позже. Бесчувственный чурбан. Я со всей силы ударила лорда Тень кулаком по плечу. Вряд ли это хоть сколько-то его задело, поскольку больно в результате стало только мне. Я взвыла и потрясла ушибленную руку. Брайан грустно усмехнулся. Игнорируя протесты, он взял мой кулачок и нежно сжал. Как раковина надежно скрывает маленькую драгоценную жемчужинку, так же и он держал меня в своих руках. Когда боль схлынула, он осторожно погладил мои соднящие костяшки. «Если хочешь ударить, большой кулак клади сверху, а не внутрь», – аккуратно согнул мои пальцы. «Бей не костяшками, а плоской поверхностью, иначе можешь получить не ушиб, а перелом». Я смотрела на него и поверить не могла. Сейчас он и правда показывал мне, как следует наносить удар, в то время как должен дочь утешать. «Попробуй еще раз». «Да, пожалуйста, меня дважды просить не надо». Прицелилась в глаз, хорошенько замахнулась и... Разумеется, он перехватил мой удар. Более того, потянул за руку, и я позорно свалилась на подушке. Лорд прижал меня всем телом, плотно припечатав мои руки к полу. «Главное, не нападай, когда не уверена, что противник тебе по зубам». Хотела пнуть его коленом в пах, чтобы показать, что умею сопротивляться, и зубы у меня острые, но это словно отразилось на моем лице, поскольку Брайан вдавил меня бедрами в пол и захотелось не сопротивляться, а поддаться навстречу. Он желал меня и не скрывал этого. «Значит, собирая мысли в связанные предложения, прошептала я, мне следовало извиниться перед теми господами и уйти? Не мешать тебя убивать?» «Да», — жестко обозначил он. «Да?» «Да, Присцилла, ты должна была уйти». «Еще скажи, что у тебя все под контролем было». «Нет, они бы меня убили». Сдвинула брови, показывая, что мне совершенно непонятна логика его рассуждений. «Это какой-то очень странный способ сказать спасибо». «Ты могла погибнуть, если бы не вытащила кинжал, если бы не смогла использовать огонь, что я тебе передал». «Поняла. Куча «если бы», но ведь все получилось. Все закончилось хорошо. Мы помогли друг другу». Он отпустил мои руки, провел пальцами по моей щеке, очертил контур губ и выдохнул прямо в них. «Я мог тебя потерять». «Но не потерял». «На этом все». И легкий поцелуй, словно точка в еще не начавшемся обсуждении. «Обсуждение?» Смешно. Последний раз, когда мы с ним обсуждали мою дальнейшую жизнь, это выглядело как: он предлагает, а я киваю и совсем соглашаюсь. Не в этот раз. «Почему ты сразу не сказал, что дело не в Чарли, а во мне?» «Никто не воспринимает всерьез любовниц лордов, но кристалл правды обязателен по ангарийскому протоколу. Я бы рассказал после проверки их службы безопасности. Но с тобой никогда нельзя знать наверняка. Ты все делаешь по-своему». «Это плохо?» Ладони мягко скользнули вверх по его спине, а щека по его щеке. «Ты – мое слабое место. А я не могу себе позволить слабость. Только не сейчас». Он коснулся языком моих губ, искушая, провоцируя. «Вот только не нужно искушать того, кто уже давно искусился». Я плавилась в его руках, словно мягкий сыр на углях, а от слов сходила с ума. Я – слабое место сильного мужчины. Как тут устоять? «Ты заставишь меня забыть?» Осознание обожгло вмиг подступившими слезами. Никогда бы не подумала, что горло настолько чувствительное место. Впрочем, я чувствовала каждое касание лорда так остро, как никогда прежде. Возможно, от осознания, что это в последний раз. «Ты должна забыть!» Руки жадно скользнули по талии вниз, медленно поднимали юбки, а губы терзали мою шею. «А как же другие?» «Я выжгу всех!» – прошептал он, запечатывая мой протест яростным поцелуем-укусом, подавая вперед. Бесстыжа согнула ноги, чтобы крепче обхватить его, продлить эту недопустимую, но такую волнительную близость. От ощущения его горячего каменного желания внизу живота накатывали спазмы, один за другим, все сильнее и сильнее. Стало трудно дышать, хотелось большего, гораздо большего. Хотелось слиться с ним, почувствовать в себе до самого сердца. «Пожалуйста, не нужно!» Слеза расчертила щеку. Даже не заметила, что мир скрылся за плотной соленой пеленой. Я накрыла пальцами губы лорда и повторила. «Не нужно. Я справлюсь. Не забирай у меня воспоминания о тебе». «Так нужно», — хрипло прошептал он, сжимая мои ягодицы. «Кому?» «Тебе», — прямо в губы. «Ты пока сама не понимаешь, но такая жизнь не для тебя. Со мной опасно, Присцилла. Особенно сейчас». «Я не боюсь опасностей». «В том и проблема». Тишина прервалась лишь обрывками судорожных вздохов, с хлипами, стонами, бешеным биением сердца, одним на двоих. Я блуждала руками по его телу, стараясь запомнить каждую клеточку, каждый миг, стараясь впитать память о нем кончиками пальцев, губами, языком, вдыхая его запах, чтобы помнить. Несмотря на сильнейшую магию лордов, которой нельзя противостоять, я хотела надеяться на чудо. «Как это будет?» – прошептала сквозь слезы, запуская пальцы в густые жесткие волосы. Поцелуй обжег шею, вырывая из моей груди бесстыдные стоны. «Немного больно!» Наши пальцы переплелись над моей головой, а потемневший, полный желания взгляд блуждал по моему лицу. «Я не о боли. Идиот ты бесчувственный!» Хотела оттолкнуть, да не вышла. «Такую скалу попробуй скинь с себя. Как это будет, когда все закончится?» «Твой мир станет прежним. Будешь жить, как жила до меня. А мои люди проконтролируют, чтобы так оно и было». «Да разве я жила до тебя?» Одними губами, но он услышал. Горячие крупные слезы скатились на подушке. «Когда все закончится?» Медленный, волнительный поцелуй, которым хотелось наслаждаться вечно. «Если ты будешь одна». Его руки переместились на мои бедра и силой сжали их, заставив тело выгнуться навстречу грубой ласке. «Я найду тебя». «Ненавижу». Сквозь сумасшедшие то ли поцелуи, то ли укусы, сквозь бешеную пляску рвущихся друг к другу тел прошептала я. «Ненавижу тебя». «Рейнард». Он отстранился. «Скажи это. Ненавижу тебя, Рейнард». «Зачем?» «Так нужно. И ты это сказала». «Не верь всему, что говорит девушка в слезах». «Только тогда ей и стоит верить». «Ненавижу тебя, Рейнард», прошептала, зная, что будет дальше. Зная, что он собирается сделать. Прямо сейчас. У нас всего пара мгновений. Осознание обожгло обидой, болью, непониманием. Мне хотелось уничтожить его в этот миг и наоборот, притянуть к себе крепко-крепко. Так крепко, чтобы чувствовать не только всей кожей, но и самым сердцем. Память забудет, но не забудет тело. Я не позволю. Страха не было, только решимость. Едва слышно щелчок застежки его брюк прозвучал выстрелом. Лорд замер, забыв, что хотел лишить меня памяти. «Что ты делаешь?» «Ты сможешь забрать память ума, но не память тела». «Вторая застежка». «Ты потеряешь честь». В его глазах медленно разрастался огонь. «Слова ничего не значат. Я вижу решимость, которую не сдержит хрупкая преграда моей поруганной чести. Зато обрету тебя». На короткий миг показалось, что Рейнард все же отвергнет меня, что его сила воли переборет древнюю как мир животную страсть, а именно такая сотрясала нас, но этого не случилось. Одежды быстро не стало, а боль была острой, но недолгой. Я сжалась вокруг своего мужчины плотным кольцом, закусив губу и примиряясь к новым ощущениям. Вскоре боль сменилась необычным чувством наполненности, удовлетворения, бескрайнего счастья, словно сейчас я, наконец, обрела целостность, обрела саму себя. Сквозь пелену слез я видела пьяные звезды над нами, что расплывались и кружились в диком танце. Лорд нежно целовал мои губы, ласково очерчивал изгибы обнаженного тела, томительно медленно двигался навстречу, наполняя так, что хотелось захлебнуться от счастья, и отстранялся, опустошая, словно лишая души. Боль сменилась сладкими требовательными спазмами, что заставляли выгибаться блудливой кошкой, впиваться ногтями в твердые плечи лорда, раскрывать бедра, подаваясь навстречу, подстраиваясь заданному ритму. Не было ни стыда, ни страха, ни сожаления. Ни на единый миг. В этот момент я чувствовала себя нужной и любимой. Огнем. Его огнем. «Я найду тебя!» Хрипотца в ослабшем голосе Рейнарда пронзила тело острым кинжалом удовольствия. «Сквозь время! Сквозь миры!» Он переплел наши пальцы, поддавшись вперед до предела, наполнив меня так, что дрожащие ресницы опустились, не в силах вынести наслаждение. «Ты моя!» «Твоя!» – прошептала одними губами, хотя это и так было понятно. «Я его!» С самого первого момента, с самой первой встречи, с первого взгляда. Как только пали огненные сполохи с его лица, моя дальнейшая судьба была предречена. Без него меня попросту нет. Раскаленные ладони показались ледяными. Они неумолимо двигались по горячему телу, приближались к вискам, обжигая на прощание плечи, ключицу, шею. «Ненавижу!» – разрывая поцелуй, кусая его губы, подаваясь бешеному ритму тела. Огонь вспыхнул перед глазами стремительно и, словно туман, медленным мягким потоком двинулся вниз. «Ненавижу!» Слезы не в силах затушить этот огонь. Прощальные поцелуи и резкие, почти жестокие движения бедер тут же стирались из памяти. Горячий ком коснулся груди, прокатился по рукам, отозвался спазмом на кончиках пальцев, двинулся к животу, свернулся там обманчиво ласковым зверьком, а затем кинулся в ноги. Тело, пронзенное острым, ни с чем не сравнимым удовольствием, натянулось струной, позволяя чувственным волнам прокатываться от макушки до самых пяток, обжигая низ живота, а затем ослабло. Я слышала теряющиеся в огненных вспышках и хороводе звезд дыхания лорда, ощущала тяжесть его расслабленного тела. Прикосновения отходили на задний план, его образ смывался, лицо, которое я отчаянно пыталась запомнить, хватаясь за него руками, отгородилось огненными сполохами. А потом пустота, в которой лишь едва различимо на прощанье, вспыхнуло чье-то «люблю». Пробуждение отзывалось тяжелой болью во всем теле. Мне казалось, словно оно одервенело. Болела каждая клеточка, каждая мышца, будто я с непривычки весь день провела в седле. Поворот головы стал настоящей пыткой. «Ирда!» – позвала камеристку, но вместо голоса раздались едва слышные хрипы. «Ирда!» В горле пересохло, голова трещала, зрение смазывало предметы, а события вчерашнего дня я не помнила. Что за дела? Вот я зашла в уборную на свадьбе и... Все. Неужели меня опоили? Попробовала дотянуться до колокольчика на прикроватной тумбочке, но рука показалась тяжелой, словно кузнечный молот, и едва поднималась от влажных простыней. Сырым было все. Подушки, одеяло, мое ночное платье. Точно опоили. «Ирда!» Попробовала позвать снова. Через несколько минут двери открылись, и вошла непростительно бодрая и румяная девушка. «Доброе утро, ваша светлость!» «Доброе ли, когда просыпаешься вот так и не помнишь событий вчерашнего дня? Я ведь даже не пью. Ощущение с хорошей попойки наверняка примерно такое». «Что вчера произошло? Я ничего не помню». «Не переживайте, это последствия удара». Она помогла сесть в кровати и протянула стакан воды. Стекло запотело. Я с вожделением смотрела, как по гранитной стенке стекают капли, а затем залпом опрокинула в себя содержимое, даже не почувствовав. Только горло свело неприятной судорогой. «Не переживать? У меня провал в памяти. С моей работы это непростительно». «Вчера вы упали с лестницы во дворце и ударились головой», спокойно объяснила камеристка. Вас доставили ночью, велели обеспечить покой и дали целый список всего». «Список чего? Что я делала во дворце? Кто меня принес?» Я начинала нервничать, и камеристка это заметила. «Пожалуйста, госпожа, только не волнуйтесь, вам нельзя». «Это беременным нельзя, а мне можно. Отвечай же скорей». Сердце с волнением дернулось и пустилось в неуверенный пляс, на лбу проступила испарина. «Список рекомендаций по уходу и разрешенных продуктов». «И ты принимаешь такое от незнакомцев? Или меня принес кто-то знакомый?» «Понимаю, что перебила, но не терпелось восстановить события». «Нет, я того господина не знаю, но он представился лекарем. Мне показалось, что он заботился о вас. Не знаю, что вы делали во дворце. Наверное, были у брата». «Брат, дай мне переговорный кристалл. Срочно». «Так не велено же волноваться, госпожа. Давайте примем ванну. Скоро придет доктор». «Ирда», – перебила, стирая со лба испарину. Воздуха отчаянно не хватало. «Принеси кристалл и еще воды. Я пока лягу». Девушка исполнила книксон и убежала, а я и правда прилегла. Сердце колотилось, в него словно иглы втыкали. По телу разливалась раскаленная кровь. Я чувствовала огонь остро, как никогда прежде. По лицу и телу стекали ручейки пота, меня лихорадило. То ли сквозь сон, то ли в бреду услышала голос. «Пряльщица судьбы, защити источник!» В языках танцующего пламени мелькнули едва различимые огненные паутинки, а сердце словно протыкали маленькими шипами. Кто-то невидимый всаживал один за другим. Холодно, жестко, неумолимо, отчего хотелось провалиться в небытие, но не получалось. Дикая боль едва не разрывала жилы, натянутые до предела. «Следуй нитям, верь силе, впусти источник!» Очередной шип проткнул сердце насквозь. Я резко распахнула глаза и судорожно втянула воздух открытым ртом. «Очнулась!» – констатировал кто-то и улыбнулся. С недоумением разглядывала склонившегося надо мной мужчину и перепуганную Ирду за ним, что теребила передник и часто моргала. «Что происходит? Что это только что было? Очередное видение, но впервые настолько яркое и абстрактное. Впервые с ощущениями. Через меня будто прошла чья-то боль. Не моя собственная. Боль источника огненной стихии. Но разве это возможно? Во мне совершенно точно горел первозданный огонь». «Здравствуйте, герцогиня. Я доктор Штойнхойнт. Ваша магия вышла из-под контроля. Мне пришлось дать вам магический успокоитель, пока вы не сгорели заживо. Вы недавно были рядом с источником?» «Огненный источник. Вулкан на юге герцогства Деген. В последний раз мы ездили к его подножию всей семьей перед свадьбой старшего брата на праздник огненного духа. Помню, что испытала невероятный подъем сил. Мы издали любовались, как медленно по склону ползут рыжие змеи магмы, как из жерла вырываются алые языки, облизывая пушистые облака и чудом их не поджигая. Впрочем, небо над вулканом все равно пылало. Отец строго-настрого запрещал подходить ближе, рассказывал, что находились безумцы, которые взбирались на самый верх. Кто-то даже считал, если окунуться в пламя, можно получить бескрайнюю мощь, несравнимую даже с силой огненных лордов. Смельчаки превращались в пепел, тем все и заканчивалось. Так закончилась и история предыдущего короля Флоссии, Сигизмунда. Он мнил себя избранным, вот только горел точно так же, как и простые смертные. Те же, кто взбирался высоко, но не прыгал в жерло, сгорал от магического перенасыщения на месте или в ближайшее время, если не использовал магический успокоитель, редкое зелье, способное выровнять баланс сил. Из этого делаю вывод, что передо мной далеко не простой лекарь. Во-первых, сильный маг, как минимум двустихиец, раз смог увидеть мой огонь и его нестабильность. Во-вторых, маг дома воды. Зелье стабильности на рынке днем с огнем не сыщешь. В-третьих, учитывая, что меня принесли из дворца, он наверняка мог быть связан со двором. «Вы знаете, что со мной случилось», — констатация факта. Магический всплеск. Такое бывает очень редко при контакте с первозданной мощью огня. У источника, например, или при использовании сил в паре с очень сильным магом. Точно, Андреас. Его рук дело. Вот даже не сомневаюсь. Ирда, где кристалл? Герцогиня, позвольте, мне нужно вас осмотреть. Все подождет. Нехотя подчинилась доктору. Из-за неожиданного приступа так и не получилось принять ванну, поэтому Ирда избавляла меня от липкой одежды прямо в присутствии лекаря. Впрочем, как меня учила матушка, лекарь не мужчина, он специалист. Наверное, будь передо мной даже первый красавец, а не сухонький старичок, пусть и с крепкими руками, которые уверенными сильными движениями делали свое дело, я бы никогда не смогла представить его в качестве возлюбленного. Мужчина приложил ладони к моей груди, закрыл глаза и замер. Попросил сначала дышать, затем не дышать, затем задержать дыхание на вдохе и выдохе, проделал то же со спины, трогал голову, осматривал пальцы и ноги, глаза. Затем вопросы, вопросы, вопросы, которым, казалось, не будет конца и края. Мне самой хотелось спросить его о многом, но даже не пыталась. Слишком уж сосредоточенным и серьезным выглядел доктор Штойнхойнд. Закончив, он позволил Ирде накинуть на мои плечи халат и, отерев подбородок ладошкой, вздохнул. «У меня для вас не очень хорошие новости, герцогиня. Ваше сердце». Ирда всегда была впечатлительной, но сейчас, невзирая на правила этикета, приложила ладошку к груди и судорожным вздохом плюхнулась в кресло. Сдвинув брови, доктор продолжил. «Ваше сердце работает не совсем обычно». «Ирда, выйди, пожалуйста», — попросила, когда из глаз девушки брызнули слезы, а худые плечики начали подрагивать. Она яростно замотала головой, но я была непреклонна. «Ирда, но ваша светлость! Сейчас же!» Пришлось сделать строгое лицо. Нехотя камеристка поднялась и вышла, но, судя по всхлипываниям под дверью, стояла и подслушивала. «Ирда, мы тебя слышим. Ты нам мешаешь!» Застучали каблучки, а затем все стихло. Понимаю, что это было жестоко, но никто не должен видеть мое волнение, мою слабость. В этот миг мне стало по-настоящему страшно, и чужие слезы лишь больше нервировали. Обязательно извинюсь перед ней. Она добрая и преданная, но мне самой нужна поддержка. Поддерживать других сейчас не было сил. Продолжайте, пожалуйста. Что вы имеете в виду? У вас довольно странные изменения, похожие на аритмию и метаболические нарушения в сердце. Странные изменения? Все симптомы свидетельствуют об аритмии и метаболических нарушениях, но у меня имеются некоторые сомнения, вызванные профессиональным чутьем. О профессиональном чутье я знала не понаслышке, а потому и тени улыбки не было на лице. «Нужно понаблюдать за вами», – почесав подбородок, задумчиво произнес мужчина. «Ну что ж, от этого никто не умирал. Это нервное». «Герцогиня», – резко осадил доктор. «Аритмия в любой миг может обернуться остановкой сердца. Вы сами говорили, что чувствовали, как оно замирает». «Но бьется заново», – нервно улыбнулась, стараясь не придавать значения словам доктора. «До поры до времени. Если не лечить ваш недуг, все может закончиться плачевно». Он открыл кожаный портфель и достал оттуда два небольших пузырька из темного стекла. Затем извлек лист, перо и, расположившись за журнальным столиком, принялся писать. «Я оставляю вам лекарство. Принять нужно прямо сейчас. Далее по 3 капли утром, 3 капли вечером, перед едой. Они стабилизируют ваше состояние, улучшат кровообращение, успокоят нервную систему. Но необходимо будет приобрести дополнительно пилюли и изменить образ жизни». Он какое-то время писал, а когда закончил, подошел ко мне и протянул лист, покрытый мелкими символами. Пробежалась глазами и вскинула брови. «Ну, знаете, я не могу питаться одними овощами и не пить кофе». «А жить без сердца можете?» «Не думаю, что все настолько плохо». «Что ж, в таком случае продолжайте жить, как жили. но когда попадете ко мне на операционный стол, не уверен, что смогу вам помочь», – жестко отчеканил мужчина, закрывая портфель. Говорил без нажима, без особых эмоций, но слова угодили прямо в цель. «На операционный стол? Неужели все и правда настолько серьезно?» «Я не могу оставить работу. Что это за жизнь? Заедать помидоры оливками и лежать в кровати?» «Не лежать в кровати. Вам показана двигательная активность, но не чрезмерная. Работать можете, но без стрессов и желательно дома. Герцогиня, ваша профессия – соединять сердца, моя – лечить их. Но мы не можем заставить людей делать что-то помимо их воли, а потому лишь вам выбирать, какой будет ваша жизнь. Свое профессиональное мнение я высказал». «Хорошо, благодарю». Совладав с нахлынувшими эмоциями, я мягко улыбнулась. «Доктор Штойнхойнт, кто вас нанял?» «Не могу вам этого сказать». Мужчина пожал плечами и двинулся к дверям. «Всего доброго, герцогиня. Я приду через пару дней проверить ваше состояние». «Подождите, что значит «не можете сказать»?» «Человек, что оплачивает мои услуги, настаивает на конфиденциальности, и я не могу нарушить данное ему слово». «Да кто узнает?» – нахмурилась, но в ответ доктор протянул ладонь, на которой вспыхнула огненная метка. Слов не осталось. Я смотрела на закрытую дверь с открытым ртом и хлопала глазами, словно фарфоровая кукла. «Огненная метка?» «Ирда!» – закричала так, что стены вполне могли дрогнуть, будь я магом дома земли. «Переговорный кристалл! Немедленно!» Девушка влетела в комнату с кристаллом в руках уже через несколько минут. Она все еще всхлипывала, плечики ее подрагивали, глаза красные. Хотела сразу же связаться с братом, но совесть вгрызлась острыми зубками и не отпускала. «Ирда, прости мою резкость. Все хорошо, я не умираю. Доктор прописал капли и велел купить пилюли. Возьми листок и отправь кого-нибудь в аптеку. Пусть экономка выделит деньги. И подготовь дневное платье. Мне необходимо на работу». «После всего, что...» «Ирда», — надавила я, но в этот раз добавила улыбку. «Мне приятна твоя забота, но не забывайся, пожалуйста». «Хорошо, ваша светлость. Пожалуйста, берегите себя». Оставшись наедине с кристаллом, я настроила заклинание и, пока ожидала ответа брата, глупо улыбалась. Все же приятно, когда о тебе заботятся. Помню, когда отец привел Ирду в наш дом, я не понимала, зачем мне, маленькой девочке, в помощницах другая маленькая девочка. Но он, как всегда, оказался мудр. Мы с Ирдой выросли вместе и учились вместе всему. Я как быть герцогиней, она как быть камеристкой. В итоге я уже не представляю себе жизни без нее, а она уверена, многое отдаст за мое благополучие, потому что просто не может иначе. Именно поэтому без раздумий поехала со мной в столицу. Брат ответил далеко не сразу. «Присцилла, доброе утро!» Голос встревоженный, назвал меня полным именем. «Вот ведь пакостник!» «Что ты сделал? Признавайся!» «О чем ты? Зачем ты выжег мою память? Зачем поставил метку доктору? Думал, не пойму, что его ты прислал». «При, я не выжигал твою память и не ставил метку никакому доктору. Не понимаю, о чем ты говоришь». «Не понимает он», — возмутилась, хотя растерянность в голосе брата казалась искренней. «Я все равно выясню, что случилось. Лучше сам расскажи». «Ты ударилась головой в замке, но лекарь тебя исцелил. Никаких последствий». «Что значит «никаких последствий»? Если я не помню, как закончилась вчерашняя свадьба?» Тишина в кристалле стала слишком уж многозначительной. «Андреас!» «Поговори с Марго, мне пора». «Андреас!» Но брат постыдно сбежал от ответа, передав кристалл жене. «При, как ты себя чувствуешь?» «Как дерево. Не согнуться, не разогнуться, а в голове опилки. Чем закончилась вчерашняя свадьба? Что я делала в замке ночью?» «Дорогая, свадьба, которую ты помнишь, была не вчера». «Так», я села на кровать, чтобы грешным делом не упасть от новостей. Слишком уж невероятными они казались. но Марго нет смысла меня обманывать. Давай поговорим лично. Не уверена, что вытерплю. Вытерпишь. Ты же Присцилла Деген. Ее голос наполнился улыбкой и заставил улыбнуться в ответ. А, постой, запиши адрес. Я не настолько сильно ударилась, чтобы забыть, где находится наш офис. Мы переехали в здание напротив Министерства военных дел. При, просто запиши. Я все расскажу при встрече. Хорошо, только поторопись, иначе от неизвестности я сойду с ума. Разорвала сеанс связи и уставилась на стену. Перламутровый узор на шелковых обоях мягко переливался под солнечными лучами всеми цветами радуги. Отчего-то он стал тем якорем, который помог сфокусировать мысли на происходящем, осознать себя здесь и сейчас, сконцентрироваться. Все. Произошедшее и сообщаемое друг с другом не вязалось. Я не могла упасть и удариться головой так, что события нескольких дней выпали из памяти. Меня не было у источника огня. С чего бы произошел всплеск? Если Андреас говорит, что не выжигал мою память, значит, не делал этого. Уж ложь в голосе брата я бы распознала. А он врал, когда говорил, что я ударилась головой в замке, но не врал, что меня вылечил лекарь. Значит, в замке я была, и лекарь меня лечил. А лекарь там один, тот, что королевский. С какой стати сам Альберт Хаксли стал бы мне помогать? Необходимо с ним побеседовать. И еще огненная печать на ладони доктора Штойнхойнта. Кто этот таинственный огневик первой ступени? Только самым высшим огненным магам доступно это невероятно затратное заклинание. Зачем скрывать свою личность? Это может понадобиться лишь в одном случае. Тот, кто выжег мою память и нанял доктора. Ерунда какая-то. Уцепившись за эту мысль, я поднялась и направилась в ванну. Сегодня же встречусь с Альбертом Хаксли и узнаю, кто попросил его мне помочь. И что я делала в замке. Ирда вернулась быстро, принесла мое любимое платье, голову мыла очень осторожно, причесывала еще осторожнее, словно я очень дорогая хрустальная статуэтка, которую можно разбить и потерять навеки. Вымытая, причесанная и хорошо одетая, в любимом комплекте из опалов я выглядела превосходно. Настроение существенно улучшилось, и произошедшее со мной перестало разрывать на части. «Я найду тебя, загадочный некто, лишивший меня памяти. Ты бросил вызов Присцилле Деген, и в этом твоя ошибка». Вот только, глядя на себя в зеркало, я обратила внимание на взгляд. За азартом в глазах скрывалась боль. Не физическая, душевная. Прислушавшись к себе, поняла, что чего-то не хватает. Словно из меня не просто выжгли воспоминания, меня будто лишили чего-то очень важного. Даже на миг краски окружающего мира поблекли. Решительно тряхнула головой, отгоняя наваждение, и улыбнулась. Но нельзя убежать от себя, как и обмануть себя не получится. Моя душа тосковала. Вот только причину этой тоски я не могла понять. Я с удивлением рассматривала свой новый офис, в отличие от предыдущего, залитый светом. Вкусно пахло новой мебелью, деревом и бархатом. Новый обеденный стол сиял накрахмаленной скатертью. Письменный стол был таким же большим и удобным, только теперь из белого дерева. Да и вообще новая цветовая гамма мне понравилась. Молочный и темный шоколад. Может, не очень практично, зато восхитительно и глаз радует. Я провела пальчиком по лакированному книжному шкафу и села за стол, расположив локти на удобных мягких подлокотниках. В этот момент вошла сияющая Марго. «Нравится?» «Очень», — я улыбнулась. «Давно следовало переехать. Когда мы успели? Куда делся банк?» Она протянула мне тонкую кожаную папку, продолжая широко улыбаться. Осторожно приняла ее, раскрыла и вульгарно открыла рот. «Не понимаю». Подруга села на стул перед моим столом и, подперев кулачком щеку, кивнула. «Как?» «Понятия не имею, как. Главное, что это факт». «Что значит понятия не имеешь? Как я могла купить здание Флоссийского банка?» «У меня таких денег и в помине нет. А отца я бы просить не стала. Мы вполне справлялись с арендой». «Ничего не знаю, дорогая, но меня новая действительность в полной мере устраивает. Снизу устроим кафе, я уже присматриваю арендаторов. На место для швейного ателье и кондитера уже 4 заявки. Салли должна была тебе передать». Я глянула на стопку бумаг справа и подняла брови. Давно же я, судя по всему, не занималась непосредственными обязанностями. Новое здание, арендаторы. «Предвосхищая твой вопрос, ты одобрила мою идею вчера. И как я это сделала? Мы общались по кристаллу. А где я была в этот момент?» Подруга пожала плечами. «Действительно, я же не имею привычки докладывать о своем местонахождении. Откуда ей знать? Жаль, жаль». Впрочем, промелькнуло в ее взгляде что-то. «Марго», сузив глаза, я пристально на нее посмотрела. «Ну-ка рассказывай, что ты знаешь, о чем молчишь?» Она отвела глаза, а я вскочила. «Знает». «Марго, мы же подруги». «Я беременна», — огорошила она. «Ого, такого ответа я явно не ожидала и снова открыла рот. Только давай в этот раз ты не станешь спрашивать, как». «В этот раз? Я знала?» Медленно села обратно, глядя на Марго по-новому. Теперь понятно, почему она так таинственно улыбалась и отводила взгляд. Не хотела огорошить меня такой новостью, когда и без того эмоции распирают. «Конечно, знала. Тебе я первой сообщила». «Поздравляю. Я очень за вас рада». Вот только улыбаться не получалось. То чувство, что утром лишь коснулось меня мягким перышком, вдруг стало сильнее. Сердце щемило тоска. Непонятная тоска. Душа словно истекала кровью, ее рвало на части. Почему весть о беременности Марго вызвала во мне такие эмоции? «Прости, что по мне этого не видно». «Прости, что пришлось сообщить в такой момент. Но ты бы думала, что я что-то от тебя скрываю». «Я всегда думаю, что люди врут». Созналась и мягко улыбнулась. «Как правило, оказываюсь права. Что происходит? Кто мог выжечь мою память?» «Выжечь?» – насторожилась подруга. «Почему ты думаешь, что ее кто-то выжег? Ты ударилась». «Вот только не надо мне этот бред про удар головой. Андреас мне соврал, а сейчас врешь ты. Не стоит». Она поджала губы и отвела взгляд. «Знает. Марго все знает». «Покажи мне руку». «При это... руку дай!» – злобно рыкнула я, а когда заметила на ладони Марго огненную печать, гневно ударила кулаками по столу. «Вы что, издеваетесь? Вы все знаете, но скрываете от меня правду!» Глаза защипало от подступивших слез, горло скрутило спазмом, а сердце замерло и забилось неровно. Дыхание сбилось, на лбу проступила испарина. И совершенно не кстати вспыхнул камин в зоне для отдыха. Побочный эффект от эмоционального выброса? Почему мне казалось, будто в мое сердце медленно всаживают болезненные шипы? Только при этом перед глазами стоят картины влажной податливой земли и странных железных прутьев. «Салли!» – вскочила Марго и подошла ко мне. «Капли! Живо!» Бросила на подругу гневный взгляд и выставила перед собой ладошку, другой растирая грудь, в которой неровно билось сердце. «Не подходи! Не сейчас, Марго!» Сознание словно взбесилось. Вспышка, теплый ветер, слепит солнце. «Элайджа!» Красивые карие глаза, на свету почти медовые, громкий детский смех. «При, я этого не хотела!» Марго вернула в реальность. «Андреас предоставил мне выбор. Либо он выжжет мою память, либо печать. Я хочу тебе все рассказать, но не могу. Даже если попытаюсь, тело взбунтует, язык отнимется, руки не станут писать. Ты же маг Дома Огня, ты знаешь, как это работает». «Но он может. На нем же нет печати. Зачем Андреас сделал это со мной?» «На нем тоже печать». Я схватилась за голову, пытаясь совладать с эмоциями. Стерла дрожащей ладошкой испарину, отгоняя навязчивое видение с малышом, отмеченным 4 стихиями. «Салли, где ты там?» «Бегу, уже бегу!» Двери распахнулись, и помощница прибежала со стаканом воды, протянула мне. Отказываться не стала. Выпила и села на диванчик, пытаясь унять сердце, совладать с эмоциями и погасить камин, но проклятый не желал гаснуть. Что с моими силами? То огонь пытается меня испепелить, то отказывается повиноваться. «На тебе тоже печать?» «Печать?» – удивилась помощница. Я осмотрела ее ладошки, но ничего не обнаружила. «Выжгли. Как пить дать, ее тоже выжгли, церемониться не стали. Кто так щедро раздал печати и выжег стольких людей? А главное, зачем?» Посмотрела на Марго, как на врага, хотя умом понимала, что она ни в чем не виновата. Ей тоже не оставили выбора, но не злиться не получалось. «Пожалуйста, оставь меня одну. Сейчас мне слишком сложно находиться с тобой рядом». «Я понимаю». Марго, глядя на мои страдания, сама едва не расплакалась. Она села рядом, сгребла меня в охапку и крепко-крепко обняла. «Прости, что я знаю, но я даже намекнуть не могу, он...» Подруга замолчала. «Я знаю, как действует метка. Любые попытки обойти данную магу клятву бесполезны. Сейчас, в этот момент, наполненный молчанием и крепкими объятиями, она рассказывала мне все, что знает. Вот только услышать я ее не могла. Да и обижаться теперь тоже. Мы разревелись обе. От бессилия, от жестокости судьбы, от переполнявших эмоций. Она беременная, я больная. Обеим нельзя волноваться, но обеих лихорадит от боли. «Пожалуй, я еще капель принесу», — сообразила Салли, шмыгнув носом. «И себе тоже».